услышал праведный Иов горькие вести. Весть за вестью приходили ударять в его твердое сердце. Последнюю из вестей была тихчайшая. Сражение всех сынов и всех дщерей его насильственную, внезапную, лютую смертью. От сильной печали растерзал ризы свои праведный Иов, посыпал пеплом главу. От действия жившей в нем покорной веры пал на землю, поклонился Господу и сказал: «Наг и задох от чрева матери моей, наг и отыду тама, Господь даде, Господь и отъят, яко Господеви изволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно вовеки. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, глава 1, стих 21. «Верься в простоте сердца тому, у кого и волосы головы твоей сочтены. Он знает, какого размера должна быть подана тебе целительная чаша. Смотри часто на Иисуса. Он пред убийцами своими, как безгласный агнец пред стригущим его. Он предан смерти, как безответная овча на заколение. Не своди с него очей, и растворятся твои страдания небесную духовную сладостью. Язвами Иисуса исцелятся язвы твоего сердца». «Остановитесь», — сказал Господь, хотевшим защитить его в саду Гефсиманском, а пришедшему связать его исцелил отрезанное ухо. Евангелие от Луки, глава 22, стих 51. «Или мнится ти», — возразил Господь покусившемуся отвратить от него чашу оружием, «яко не могу ныне умолить отца моего, и представит ми вящше, неже 12 легиона ангел. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 53. «Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога. По его мановению в свое время придут люди и помогут тебе». Молчал Господь пред Пилатом и Иродом, не произнес никакого оправдания. И ты подражай этому святому и мудрому молчанию, когда видишь, что судят тебя враги твои с намерением осудить непременно, судят только для того, чтобы личиною суда прикрыть свою злонамеренность. Предшествуемое ли и предваряемое постепенно скопляющимися тучами или внезапно, носимая свирепым вихрем, явится пред тобою чаша. Говори о ней Богу, да будет воля твоя. Ты ученик, последователь и слуга Иисуса. Иисус сказал: «Аще кто мне служит, мне допоследствует, и иде же есмь аз, ту и слуга мой будет. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. А Иисус провел земную жизнь в страданиях. Он был гоним от рождения до гроба. Злоба от самых пелен его уготовляла ему смерть насильственную. Достигнув цели, она не насытилась. Самую память его она усиливалась искоренить с лица земли. По стези временных страданий прошли в блаженную вечность вслед за Господом все избранники Его. Невозможно нам, пребывая в плотских наслаждениях, пребывать вместе с тем в состоянии духовном. Потому-то Господь непрестанно преподает возлюбленным Своим чашу Свою. Ею поддерживает в них мертвость для мира и способность жить жизнью Духа. Сказал преподобный Исаак Сирский: «Познается человек, о котором особенно печется Бог, по непрестанно посылаемым ему печалям. Слово 35. «Моли Бога, чтобы отклонил от тебя всякую напасть, всякое искушение. Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей. В этом самонадеянность гордая. Но когда скорби придут сами собою, не убойся их. Не подумай, что они пришли случайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым промыслом Божиим. Полный веры и рождаемых ею мужества и великодушия, плыви бесстрашно среди мрака и воющей бури к тихому пристанищу вечности. Тебя невидимо руководит сам Иисус». Благочестивым глубоким размышлением изучи молитву Господа, которую Он приносил Отцу в саду Гефсиманском в многотрудные часы, предшествовавшие Его страданиям и крестной смерти. Этою молитвою встречай и побеждай всякую скорбь. «Отче мой», — молился Спаситель, — «аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия. Убаче не яко же ас хощу, но яко же ты. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. «Молись Богу об удалении от тебя напасти и вместе отрекайся своей воле, как воле греховной, воле слепой. Предавай себя, свою душу и тело, свои обстоятельства настоящие и будущие. Предай близких сердцу ближних твоих воле Божией, всесвятой и премудрой. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Дух уба бодр, плоть же немощна. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Когда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтобы привлечь к себе особенную благодать Божию. Только при помощи особенной благодати можем попирать все временные бедствия. Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй над собою, чтобы сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех непременно вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию. Если ж по небрежению и рассеянности впустишь в себя грех, особливо тот, к которому так склонна немощная плоть наша, который оскверняет и тело, и душу, то благодать отступит от тебя, оставит тебя одиноким, обнаженным. Тогда скорбь, попущенная для твоего спасения и усовершения, сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалью, унынием, отчаянием, как содержащего дар Божий без должного благоговения к дару. Поспеши искренним и решительным покаянием возвратить сердцу чистоту, а чистотою — дар терпения, потому что он, как дар Духа Святого, почивает в одних чистых. Святые мученики воспевали радостную песнь среди печи разжженной, ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипящей воды или масла. Так и твое сердце, привлекши к себе молитвою благодатное утешение, храня его при себе бдительностью над собою, будет воспевать среди несчастья и бед лютых радостную песнь хвалы и благодарения Богу. Ум, очищенный чашею Христовую, соделывается зрителем духовных видений. Он начинает видеть всеобъемлющий, невидимый для плотских умов промысл Божий, видеть закон тления во всем тленном, видеть близкую всем необъятную вечность, видеть Бога в великих делах Его, в создании и воссоздании мира. Жизнь земная представляется ему скоро оканчивающимся странствованием, события ее – сновидениями, благо ее – кратковременным обольщением очей, кратковременным, пагубным обольщением ума и сердца. Какой плод временных скорбей, приносимый ими для вечности? Когда святому апостолу Иоанну было показано небо, один из небожителей спросил его, указывая на бесчисленное собрание светоносных белорисцев, праздновавших пред престолом Божиим свое спасение и блаженство. «Сии обличенние в ризы белые, кто суть и откуду приидоша?» «Ирех ему», — говорит Иоанн Богослов, — «Господи, ты веси». Тогда сказал богослову небожитель: «Сии суть, и же приидоша от скорби великие, и испраша ризы своя, и убелиша ризы своя в крови агнчи. Сего ради суть пред престолом Божиим, и служит ему день и ночь в церкви его. И сидяй на престоле вселиться в них. Не взалчут к тому, ни же вжаждут, ни имать же пасти на них солнце, ни же всяк зной. Яко агнец, и же посреди престола упасет я, и наставит их на животные источники вод. И отымет Бог всяку слезу от очию их. Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их». Откровение, глава 7, стихи с 13 по 17. Отчуждение от Бога, вечная мука в аде, вечное общение с дьяволами и дьяволоподобными людьми, пламень, хлад, мрак гиенны — вот что достойно назваться скорбью. Это точно скорбь великая, ужасная, нестерпимая. К великой вечной скорби приводят земные наслаждения. От этой скорби предохраняет, спасает чаша Христова. Когда пьющий ее пьет с благодарением Богу, с словословием Всеблагого Бога, подающего человеку в горькой чаше скорбей временных беспредельную, вечную свою милость.